Сбирали подходящие блоки, пока те еще не успели затвердеть, превращали их в статуи наших богов и героев. Подходящие по толщине и размеру куски покрывались тонкими рельефами и служили для наружной отделки дворцовых храмов. Ну а из маленьких каменных обломков художники создавали изображения домашних богов, которые ценились повсюду. У нас дома имелось несколько таких статуэток. Тонатиу Тлалока, богини Маиса Чикомекоатль и богини домашнего очага Чантико. Моя сестренка Цицци обзавела своей собственной фигуркой Хочикецаль, богини любви и цветов, которую все молодые девушки молили даровать им хорошего, любящего мужа. Самые мелкие осколки камня собирали и загружали уже упоминавшиеся мною печи для получения известкового порошка, являвшегося ценным и ходовым товаром. Он служил составной частью известкового раствора, использовавшегося для скрепления каменных блоков, а также шел на приготовление штукатурки, годившейся для наружной отделки зданий попроще. Кроме того, смешанный с водой известняк использовался для очистки от шелухи семян маиса, которые потом измельчались в муку для выпечки всевозможных лепешек. Но это еще не все. Некоторые женщины ухитрялись с помощью известняка обесцвечивать свои черные или темно-каштановые волосы до неестественного желтого оттенка, каково мне случалось видеть у иных ваших красавиц. Конечно, боги ничего не дают даром. И, одарив Шалтокан известняком, время от времени взимают за это дань. Как-то раз мне случилось оказаться в карьере именно тогда, когда богам заблагорассудилось избрать себе жертву. Толпа работников тащила огромный, только что отколотый блок, вверх по длинной наклонной дороге, спиралью опоясывающей карьер от его дна до самой вершины. Глыба была помещена в сеть, прикрепленную веревками, головным повязкам напрягавшихся изо всех сил людей. И вот то ли из-за неровности дороги, то ли из-за слишком резкого поворота, камень завалился на бок и начал переваливаться через край дороги. Работники с криками ужаса посрывали с голов повязки, ибо в противном случае сетка с глыбой увлекла бы их за собой с обрыва вниз. Но один малый, работавший внизу, в заполненном перестуком инструментов карьере, не расслышал этих криков, и блок, обрушившись на него, как гигантский каменный топор, разрубил несчастного надвое, ровно пополам. Обрушившись на человека под углом, известковый блок выбил в дне карьера выемку и застрял в ней, балансируя на самом краю. Поэтому отцу его подручным, устремившимся вниз, без особого труда удалось завалить камень на бок. К их величайшему изумлению оказалось, что человек, избранный богами в жертву, еще жив и даже в сознании. Обо мне в этой суматохе все позабыли, и я, подобравшись никем не замеченный поближе, смог разглядеть пострадавшего. Выше пояса его обнаженное, потное тело оставалось совершенно целым, без видимых повреждений, а в районе талии оказалось сплющенным. Камень, который рассек кожу, плоть, внутренности и позвоночник, одновременно закрыл рану, почти не позволив пролиться крови. С виду человек походил на куклу, которую разрезали пополам, а потом зашили по месту разреза. Нижняя половина туловища в набедренной повязке лежала отдельно, ноги еще продолжали подергиваться, крови почти не натекло, но вот мочи и фекалии образовалась целая лужа. Видимо, сила страшного удара умертвила все разорванные нервы, так что боли несчастный не чувствовал. Приподняв голову, он в изумлении воззрился на отсеченную часть своего тела. И товарищи, чтобы избавить его от этого зрелища, бережно перенесли бедолагу, точнее его верхнюю половину, в сторону и прислонили к стене карьера. Он пошевелил пальцами, согнул-разогнул руки, повертел головой и дрожащим голосом произнес: «Я все еще могу шевелиться и говорить». Я вижу вас всех, мои товарищи. Я могу протянуть руку и дотронуться до любого из вас. Я слышу стук инструментов. Я вдыхаю горькую пыль известняка. Я все еще живу. Это чудо!» «Так оно и есть, Ксикама!» — хрипло отозвался отец. «Но долго это не продлится. Нет смысла даже посылать за врачом. Тебе понадобится жрец. Какого бога? Выбирай. Очень скоро я уже не смогу делать ничего другого, кроме как приветствовать всех богов, промолвил Ксикама после недолгого размышления. Но пока у меня еще есть силы говорить, я хотел бы потолковать с пожирательницей скверны. Пожелания умирающего криками передали наверх, и гонец со всех ног помчался за жрецом богини Ла-Соль-Теотль, или пожирательницы скверны. Несмотря на неблагозвучное имя, то была милосердная и сострадательная богиня. Именно перед ней умирающие, а в некоторых случаях даже вполне здоровые люди, каялись в своих грехах и неблаговидных поступках. Она же из милосердия поедала все совершенное ими зло, и недобрые деяния исчезали бесследно, словно их никогда и не было. Грехи больше не числились за этим человеком, они исчезали даже из его памяти, так что уже не тяготили его потом в загробном мире.